что пистолет твой никто не узнает. Коль ты же говорил, что пуля ведьму не возьмет, только серебряная, а тут свинец. Не возьмет пуля, задушу руками. Я сел в машину и поехал домой. В 10 часов мне потребуется спокойный телефон для обстоятельного звонка. Я готовился убить человека? Этого не может быть. Но я готовился к преступлению. В детстве мы с ребятами боялись убийц. В Устье жил один, отсидевший 10 лет за свою жену, которую он зарубил. Мы ложились за изгородью в траву и за ним подсматривали. Мужик как мужик. Но когда он брал топор и шел к сараю, мы с криком взметались из своей засады и бежали, сломя голову. До 10 время еще было. Приодеться? Так ведь не к свиданке готовились. Читая «Криминальные страсти» в газетах и разглядывая трупы по телевизору, я пришел к мысли, что могу понять любое преступление, кроме убийства. Убийца не человек. Он преступил не только закон, но и ту грань, которая отторгает его от людей, как зверя. Теперь же сам готовлюсь к убийству. Свидание не свидание, но побриться я решил. Все-таки к дамам иду в бордель. Не бриться надо, а сухари сушить. Убийца — это не человек, а идиот, возомнивший себя Богом. Только Бог распоряжается земными организмами и уж тем более чужой жизнью. Никто, кроме Бога или судьбы, не имеет права погасить чужую жизнь, погасить чужой разум. Я решил погасить. Но погасить не жизнь человека, а существование ведьмы. 22 часа. Выждав для верняка 10 минут, я позвонил. Незнакомый женский голос со сладостным восторгом сообщил: «Вас внимательно слушают». «Здравствуйте. Могу ли я договориться о свидании с Элизабет?» «Где вы взяли этот телефон?» «Дал Геннадий парикмахер». «А вы Сандра?» «Да». «Как вас звать?» «Андрей». «Ваш адрес?» «Гостиница «Дружба». Приехал из Москвы в командировку». «Андрей, а вы знаете, сколько стоит свидание с Элизабет?» «Пока не знаю». $200. «Я столько слышал про Элизабет, что денег не пожалею». «Стойте у гостиницы, через 1/2 часа за вами приедет машина, темно-синий невзрачный москвич». Трубку положили. Геннадий предупреждал, что будут страховаться и свой адрес не назовут. Гостиница «Дружба» была от меня в 10 минутах ходьбы. Я зарядил пистолет, сунул его в боковой карман пиджака и туда же сыпал оставшиеся патроны. Подумал ли я о своих близких? Показалось ли мне? Лицо Маши бесплотно колыхнулось в воздухе одними глазами. Они печально закрылись, словно хотели покоя. Дядя мне грустно улыбнулся из-под усов. Я поскорее достал из холодильника коньяк, налил 0,5 стакана, проглотил махом и вышел из квартиры, пока еще туманные лица меня не удерживали. 20 минут я мялся у входа в гостиницу. Как и обещали, машина пришла ровно через 30 минут. Ее и вычислять не пришлось. Задрипаннее моей. Уловка современных деятелей — быть как можно незаметнее. Я подошел и встал рядом, дверца щелкнула. Мне ничего не оставалось, как просунуть голову и спросить: «От Элизабет?» «Садись!» — велел шофер. Он поместил меня не рядом с собой, а сзади. Я пытался его разглядеть, не из тех ли он двух охранников. На водителе было, как пишут в молодежных журналах, задорное кепи, ни лба не видно, ни глаз. Да он ко мне и не поворачивался. Все-таки я по его габаритам вычислил, что парень не из вышибал. Мне хотелось задать кое-какие информационные вопросы про Элизабет, про бордель, сколько там девиц, с кем сам работает, только водилы или еще и сутенером. Но мы быстро приехали. Водитель пошел впереди. Поднявшись, он позвонил в дверь, и тут я, не привыкший к конспирации, себя выдал. Надо два длинных, два коротких. «И так откроет», — заверил водитель. Открыл другой парень, тоже незнакомый. «Сколько же здесь мужиков? Больше, чем девиц?» Генка сказал, что охрана пьет на кухне пиво. Тот, открывший, повел меня внутрь. В дверь, занавешенные портьеры, из которой сегодня выходила мадам, мы оказались в каком-то коридорчике. Квартира у парикмахера четырехкомнатная. Я огляделся раздраженно, поскольку заиграл коньяк. Где же Элизабет? Здесь, Элизабет, здесь, сказал мой проводник и распахнул дверь, видимо, последней четвертой комнаты. В мягком кресле за круглым домашним столом сидел следователь прокуратуры Рябинин. Я застыл ошалело. Приведший меня парень этим воспользовался. Скорым полетом руки он скользнул под мою куртку, и мой пистолет исчез вместе с патронами. Следователь на это внимание не обратил, разглядывая меня с иронией. «Здесь уютно, Черемных. Раздевайся, садись». Я опустился в кресло, как говорится, на автопилоте. Мою голову так шарахнуло, что она рожала фантастические версии. Первая. Соня перевоплотилась в Рябинина. Вторая. Бордель принадлежит Рябинину, и он, так сказать, мадам. Следователь догадался, что без его информации соображать я не способен. Закрыли мы притон Черемных. Поскольку ответа от меня не последовало, он решил, правильно решил, что я все еще невменяем, поэтому мысль о притоне продолжил.